Или вы думаете, этот звонок доставляет мне удовольствие?» В трубке повисла могильная тишина. Похоже, звонили из какого-то жутко тихого места. А может, сами чувства этого человека уже превратились в вакуум, который всасывал все окружающие звуки. «Нужно задать вопрос», — подумал Тенго. «Иначе все так и закончится, намеками черт знает на что. Нельзя позволить ему прервать разговор на середине. Ясно, что этот тип с самого начала не собирался рассказывать, что происходит. Какой же вопрос задать человеку, который не отвечает ничего конкретного? Какими словами заставить пустоту разговориться?» Пока Тенго отчаянно подыскивал нужный вопрос, связь, безо всякого предупреждения, оборвалась. Не сказав больше ни слова, мужчина просто положил трубку и исчез из мира Тенго. Надо полагать, навсегда. С полминуты Тенго сидел, прижимая к уху омертвевшую трубку. Если телефон прослушивают, вдруг это как-нибудь проявится. Он задержал дыхание и обратился вслух. Но никаких подозрительных звуков не раздавалось. Тенго слышал только биение своего сердца. Вслушиваясь в собственный пульс, он вдруг ощутил себя ночным вором, который забрался в чужой дом и, притаившись во мраке, ждет, когда хозяева уснут. Чтобы как-нибудь успокоиться, он пошел на кухню, вскипятил чайник, заварил зеленого чая, а потом сел за стол и прокрутил в голове все, о чем говорилось по телефону. «Моя жена уже потеряна и больше ни в какой форме не сможет вас потревожить», — сказали ему. «Ни в какой форме». Именно эти слова ввели Тенго в ступор. В самом выражении чудилась какая-то неприятная слизь. Что же именно хотел сообщить этот Ясуда? Что его жена, Кёко Ясуда, даже очень сильно захотев приехать к Тенго, больше не сможет этого сделать. Но почему? Из-за чего? И что означает «потеряно»? Перед мысленным взором Тенго замелькали картины одна страшнее другой. Вот его подруга попадает в аварию и ломает руки-ноги. Вот заболевает неизлечимой болезнью. Вот ее избивают до полной неузнаваемости. Вот она в инвалидном кресле с культями вместо конечностей, все тело в бинтах. А вот ее держат на цепи, как собаку, в каком-то подвале. Что говорить, каждая из этих картин выглядела чересчур гротескно. О муже своем, Кёко Ясуда, отныне Тенго в уме называл ее полным именем, почти никогда не рассказывала. Чем занимается, сколько лет, как выглядит, каков по характеру, где и как с ней встретился, когда взял в жены. Ни о чем подобном Тенго понятия не имел. Толстый или худой, дылда или коротышка, добрый или не очень, ладил с женой или нет, ни малейшего представления. Тенго лишь знал, что в деньгах Кёко Ясуда особой нужды не испытывала, по крайней мере, позволяла себе, что хотела, а вот чистотой или качеством секса в семейной жизни удовлетворена не была. Хотя даже об этом он мог лишь гадать. За прошедший год в его постели она рассказывала ему о чем угодно, только не о муже. Да и Тенго ничего не спрашивал. Чьей женой он пользуется, ему по возможности знать не хотелось. Само это нежелание он даже считал своего рода деликатностью. Однако теперь, когда все так повернулось, Тенго искренне пожалел, что ни разу не спросил ее о муже. А ведь она бы ответила, ничего не скрывая. Хотя бы о том, что у него за натура. Насколько он ревнив? Считает ли жену своей собственностью? Распускает ли руки? «Представь себя на его месте», — сказал себе Тенго. «Что бы ты чувствовал? Ну, то есть, вот ты женат, у тебя двое малых детей, и живешь ты спокойной семейной жизнью. Только однажды вдруг узнаешь, что жена раз в неделю регулярно спит с другим. Этот другой младше ее на 10 лет, и все это длится уже около года. Случись такое с тобой, что бы ты думал? Какое чувство охватило бы твою душу? Слепая ярость, немое отчаяние, глухая тоска, веселье безумца, потеря контакта с реальностью? Или все это сразу, в одном флаконе?» Но сколько Тенго не напрягал воображение, представить собственную реакцию не удавалось. Коридоры подсознания неизменно приводили к одной и той же картине. Его мать в белой комбинации позволяет молодому незнакомому дяде сосать ее грудь. Грудь большая, округлая, с набухшими твердыми сосками. На лице матери оскал запредельного плотского удовольствия. Распахнутый рот, закрытые глаза, чуть дрожащие губы напоминают взмокшие от страсти влагалище. А рядом спит маленький Тенго. «Карма какая-то», — подумал он. Все повторяется. Просто теперь этот чужой дядя — сам Тенго, а в его постели — чужая жена Кёка Ясуда. Тот же сценарий, только с другими актерами. Но если так, выходит, во мне заложена некая потенциальная формула, и всю свою жизнь я эту формулу реализую. Сколько же тогда вины за потерю Кёка Ясуды ложится на меня самого? Заснуть не получалось. В ушах не смолкал голос человека по фамилии Ясуда. Намек, оставленный им, слишком давил на психику, а слова, что он произнес, принимали в голове до странного реальные формы. Тенго подумал о Кёка Ясуде. Вспоминал ее лицо, ложбинки и округлость ее тела. Последний раз они встречались позапрошлую пятницу. Занимались сексом, как обычно, долго и обстоятельно. Но теперь, после звонка ее мужа, Тенго казалось, что это случилось в страшно далеком прошлом. Кадр мировой истории. Чтобы вместе слушать музыку в постели, она привезла из дома несколько пластинок, которые теперь стояли на стеллаже. Джаз недавнего прошлого. Луи Армстронг, Билли Холлидей, опять же с кларнетом Барни Биггарда, Дюк Эллингтон сороковых. Все, что слушалось постоянно и больше всего береглось.